В тот вечер, когда я должен был ехать на фронт, я послал швейцара на вокзал занять для меня место в вагоне, как только поезд придет из Турина. Поезд уходил в полночь. Состав формировался в Турине и около половины одиннадцатого прибывал в Милан и стоял у перрона до самого отправления. Чтобы получить место, нужно было попасть на вокзал раньше, чем придет поезд. Швейцар взял с собой приятеля, пулеметчика в отпуске, работавшего в портняжной мастерской, и был уверен, что вдвоем им удастся занять для меня место. Я дал им денег на перронные билеты и велел захватить мой багаж. У меня был большой рюкзак и две походные сумки. Около пяти часов я распрощался в госпитале и вышел. Швейцар уже снес мой багаж к себе в швейцарскую, и я сказал, что буду на вокзале незадолго до полуночи. Его жена назвала меня «синьорино» и заплакала. Потом вытерла глаза, потрясла мою руку и заплакала снова. Я потрепал ее по плечу, и она заплакала еще раз. Это была низенькая, пухлая, седая женщина с добрым лицом. Она всегда штопала мне носки. Когда она плакала, у нее все лицо точно расползалось. Я пошел в бар на углу, и там стал дожидаться, глядя в окно. На улице было темно и холодно, и туманно. Я уплатил за стакан кофе с граппой и смотрел, как люди идут мимо в полосе света от окна. Я увидел Кэтрин и постучал в окно. Она глянула, увидела меня и улыбнулась. И я вышел ей навстречу. На ней был темно-синий плащ и мягкая фетровая шляпа. Мы вместе пошли по тротуару мимо винных погребков, потом через рыночную площадь и дальше по улице. И, пройдя под аркой, вышли на соборную площадь. Ее пересекали трамвайные пути, а за ними был собор. Он был белый и мокрый в тумане. Мы перешли рельсы, слева от нас были магазины с освещенными витринами и вход в галерею. Над площадью туман сгущался, и собор вблизи был очень большой, а камень стен мокрый. «Хочешь, войдем?» «Нет», — сказала Кэтрин. Мы пошли дальше. В тени одного из каменных контрфорсов стоял солдат с девушкой, и мы прошли мимо них. Они стояли вплотную, прижавшись к стене, и он укрыл ее своим плащом. «Они похожи на нас», — сказал я. «Никто не похож на нас», — сказала Кэтрин. Она думала не о радостном. «Им даже некуда пойти. Может быть, так для них лучше?» «Не знаю, все-таки нужно, чтобы у каждого было куда пойти. У них есть собор», — сказала Кэтрин. «Мы уже миновали его. Мы дошли до края площади и оглянулись на собор. Он был красивый в тумане. Мы стояли перед магазином кожаных изделий. В витрине были сапоги для верховой езды, рюкзак и пьексы. Все это было разложено отдельно. Рюкзак посередине, сапоги с одной стороны, пьексы с другой. Кожа была темная, гладкая и лоснилась точно на потертом седле. Электрический свет бросал длинные блики на тускло лоснившуюся кожу. «Когда-нибудь мы с тобой походим на лыжах». «Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюрене», — сказала Кэтрин. «Давай поедем туда». «Давай», — сказала она. Мы прошли мимо других витрин и свернули в переулок. «Я здесь ни разу не была. Этой дорогой я всегда ходил в главный госпиталь», — сказал я. Переулок был узкий, и мы держались правой стороны. В густом тумане встречалось много прохожих. Во всех лавках, мимо которых мы проходили, были освещены окна. Мы загляделись на пирамиду сыра в одном окне. Перед оружейной лавкой я остановился. «Зайдем на минутку. Мне нужно кое-что купить». «А что?» «Пистолет». Мы вошли, и я отстегнул свой пояс и вместе с пустой кобурой положил его на прилавок. За прилавком стояли две женщины. Они показали мне несколько пистолетов. «Мне нужно, чтобы он пришелся по размеру», — сказал я, открывая кобуру. Кобура была серая, кожаная. Я купил ее по случаю, чтобы носить в городе. «А это хорошие пистолеты?» — спросила Кэтрин. «Они все примерно одинаковы. Можно испытать вот этот?» — спросил я у женщины. «Здесь у нас теперь негде стрелять», — сказала она. «Но он очень хороший, вы не пожалеете». Я спустил курок и оттянул затвор. Пружина была довольно тугая, но действовала исправно. Я прицелился и снова спустил курок. «Он не новый», — сказала женщина. «Он принадлежал одному офицеру, первоклассному стрелку». «А куплен был у вас?» «Да». «Как он попал к вам опять?» «Через вестового этого офицера». «Может быть, и мой у вас?» — сказал я. «Сколько?» 50 лир. Это очень дешево». «Хорошо, дайте мне еще две запасных обоймы и коробку патронов». Она достала обоймы и патроны из-под прилавка. «Может быть, вам нужна сабля?» — спросила женщина. «У меня есть подержанные сабли. Очень дешево». «Я еду на фронт». «А, ну тогда вам не нужна сабля», — сказала она. Я заплатил за патроны и пистолет, зарядил обойму и вставил ее на место. Вложил пистолет в пустую кобуру, набил патронами обе запасные обоймы и спрятал их в кожаные кармашки кобуры. Потом надел пояс и застегнул его. Тяжесть пистолета оттягивала пояс. Все-таки подумал я, оружие форменного образца лучше. Всегда можно достать патроны. «Теперь мы в полном вооружении», — сказал я. «Это единственное, что мне нужно было сделать до отъезда. Кто-то взял мой старый, когда меня отправляли в госпиталь». «Только бы он был хороший», — сказала Кэтрин. «Может быть, вам еще что-нибудь угодно?» — спросила женщина. «Как будто нет. Пистолет со шнуром», — сказала она. «Да, я заметил». Женщине хотелось продать еще что-нибудь. «Может быть, вам нужен свисток?» «Как будто нет. Женщина сказала «до свидания», и мы вышли на улицу. Кэтрин посмотрела в окно, женщина выглянула и поклонилась нам. «Что это за зеркальце в деревянной оправе? Это чтобы приманивать птиц. Их разбрасывают по полю, и жаворонки видят их и вылетают. И итальянцы убивают их». «Изобретательный народ», — сказала Кэтрин. «У вас в Америке жаворонков не стреляют, милый, правда? Разве что случайно».